Где-то возле консерватории. В первый раз Петров поехал туда на машине ГАЗ-69. На этом воинском вездеходе разрешается проезжать через Москву, а не ездить по городу. Петров так всегда и делал, пользуясь машиной лишь для рыбалки, охоты, загородных вылазок, путешествия по стране. В Москве же довольствовался общественным транспортом. Милиционеры с поразительной чуткостью угадывали, держишь ли ты путь к далекой загородной цели или нахально раскатываешь на козле по столице. В последнем случае полосатый жезл решительно преграждал путь. И Петров, не выносивший наставлений и выговоров, почти никогда не нарушал правила. Так какого же черта погнал он козла в забытый переулок на задах консерватории? Он задавал себе этот вопрос, когда, попетляв по Кисловским и соседним переулкам, засыпался-таки при выезде на улицу Герцена. И хотя он поторопился заверить пожилого орудовца, что сам все знает, что его подвел не явившийся на условленное место друг рыболов, ему пришлось показывать зачем-то права и технический талон, выслушивать долгое назидание, словно был он не доктором наук, а нашкодившим уличным мальчишкой. Так чего же он добивался, когда вывел из холодного железного гаража своего застоявшегося, настывшего козла и, с трудом раскочегарив, отправился искать забытый дом в забытом переулке? Несложный анализ объяснял все. Он хотел нарваться на досадную неприятность и тем отбить у себя охоту к дальнейшим путешествиям в прошлое. Он не помнил адреса, но явись сюда пешеходом, с присущей ему добросовестностью стал бы расспрашивать прохожих, смущаясь их холодных, недоумевающих, а то и раздраженных лиц, злясь на себя, проклиная свою привычку во всем доходить до нуля и все более заходясь от бесплодных поисков, превращая малую неудачу в душевную муку, становясь всерьез несчастным, безнадежно и душно несчастным, каким он никогда не бывал до прихода старости. На машине же все сводилось к витку вокруг неузнанного места. Он признал себя старым, когда ему исполнилось 50 лет. Не потому, что вдруг ощутил груз прожитого. Он чувствовал себя физически лучше, чем 5-6 лет назад, а потому что верил в магический смысл рубежей, в 7-летний цикл развития человеческого организма, в юбилейные даты, в круглые цифры. На исходе 5-го десятка он ходил гоголем, был полон победительной энергии. В 50 покорно расслабил мышцы и тот не имеющий названия сцеп, который держит личность в сборе. Про себя он определял это так: перестал бороться, вышел из игры, хотя он и раньше ни с кем не боролся и не участвовал ни в какой игре. Он просто и счастливо жил в своей профессии и в своих привычках. Рано защитив докторскую диссертацию по археологии, Петров понял, что никакой он не исследователь. Ему скучно раскапывать курганы, выискивая черепки разбитых кувшинов и другие жалостные следы давно минувшей жизни. То, о чем так сладостно было читать в детстве и отрочестве, и чем так увлекательно было заниматься в дни коротких студенческих практик, оказалось в качестве единственного дела невыносимо нудным, изнурительным и вовсе не спортивным. Главное для археолога, если нет случайной ошеломляющей удачи, это маниакальная терпеливость, какой Петров вовсе не обладал. И он стал писать о тех, кто обладал неприсущим ему качеством, а также о великих счастливцах, вроде Шлимана, пусть тот открыл вовсе не Трою, или Картера, нашедшего гробницу Тутанхамона. Петров ездил в Луксор, в долину царей, спускался по крутым ступенькам в прохладную тень гробницы, слушал увлекательно лживые рассказы поджарых проводников и наслаждался потрясением Картера, вдруг узревшего сказочные богатства мальчика-фараона, ныне наполняющие громадный музей в Каире. Он радостно, живо, иные критики писали даже вдохновенно, рассказал об этом в книге. А потом прошел по следам Шлимана и написал другую книгу не уступавшую первой.